Господи, дашь мне зреть мои прегрешения, чтобы я не презирал грешников мне подобных и не питал к ним зла в сердце за грехи их, и сам бы себя презирал по достоинству, как грешника первого. Сам к себе, к своему плотскому человеку, всегда питал непримиримую злобу. Аще кто не возненавидит душу свою, не может мой быть и ученик, говорит Господь.